Глава 43. Лекарня леди Оливии. Выхожу на крыльцо и замираю, обнаружив чуть ли не дюжину человек, две телеги и еще тачка, такая, в какой обычно сухую траву или навоз возят по полям. Что происходит? Спешу к Бартону, а он, в свою очередь, неспешно, в силу возраста, шагает ко мне. «Родственники привезли больных из портовой деревни, что в 3 часах отсюда», – сообщает мне. «И лишь сейчас я замечаю, что там на телеге лежат 2 мужчин самых разных возрастов. И женщина-крестьянка лет 40. Она сидит в отдельной телеге, пошатываясь и едва не падая, но ее всякий раз подхватывает девчонка помоложе, то ли дочь, то ли сестра. Это семья?» Тут же спрашиваю я, ибо приехали они все разом, а значимость родства и постоянного нахождения в узком кругу сразу сужает круг поиска болезни. Нет, они просто больны и объединились, чтобы доехать сюда. Одного его родные даже забрали из лекарни, леди Оливия. Говорят, там ему не смогли помочь, сообщает лекарь. А я в это время, как в замедленном кино, перевожу взгляд с него на силуэты. Вечер сгущает краски слишком стремительно, и фигуры кажутся совсем темными, но уставшие тревожные лица незнакомцев я вижу, как и едва горящую надежду в их глазах. «Что скажете, леди Оливия?» – тихо спрашивает у меня наставник, а у меня от чего-то ком в горле застрял и никак не сглатывается. Они приехали сюда, нашли нас с наставником вместо того, чтобы ехать в столицу. Решили довериться нам, несмотря на гадкие слухи. Преодолели такой путь на дряхлом транспорте. Так как же можно им отказать? К сожалению, у нас нет помощников, чтобы вести лечение, так что без вашей помощи нам не обойтись. Если согласны, лекарь Бартон вас осмотрит. Так ведь, наставник? Смотрю на лекаря, и он тут же кивает, безусловно поддерживая мою идею. Да он и не звал бы меня на улицу, если бы не желал помочь этим людям под каким угодно предлогом. Осматривать вас буду я, согласно нормам и законам, но леди Оливия внесет свой вклад в определение болезни и лечения. Тут же сообщает он, прекрасно понимая, что они пришли именно за новым взглядом, который не смогли получить в обычных лекарнях. «Помогите, пожалуйста, своим родным пройти в дом. Расположите мужчин в гостевой комнате, подальше друг от друга, а женщину ведите за мной. Распоряжаюсь я, а сама думаю, что при подобных признаках нам точно не помешают марлевые маски. Желательно бы их еще чем-нибудь смочить антибактериальным, но тут без совета наставника не обойтись». Пока пациенты и их сопровождающие расходятся по местам, мы с лекарем отходим в соседнюю комнату. Я тут же убираю мешочек с благодарностью от господина Дайма подальше с глаз и готовлю все необходимое для осмотра. Лекарь тоже прихватывает тетрадь для записей и свои артефакты, а затем, натянув маску, идет осматривать, а я, повернувшись спиной к происходящему, делаю пометки с его слов. С трудом удерживаюсь несколько раз, чтобы не обернуться и не взглянуть своими глазами, но помню, чего может стоить мое любопытство. Тем более Бартон, когда мы были в комнате, предупредил: в этот раз нужно быть предельно осторожными. Да, больным нужна помощь, но кто знает, кто именно их отправил сюда. Порой люди и их болезни – лишь инструменты в руках негодяев. Его слова так глубоко отпечатались в памяти, что инстинкт самосохранения активировался, и я все же убедила себя не оборачиваться. Так и записывала все признаки, которые называл наставник. У мужчины лет 40 обнаружились высокая температура, лекарь так и сказал, горит, также боли в мышцах, особенно в икроножных, красные глаза и подташнивание. Второй парень, помоложе, ему всего 23, и он упал от лихорадки прямо на работе в порту, весь желтый. Третий тоже желтый, еще и с тошнотой. А вот женщина... Женщину осматривать должна я, так как обнаруживающий артефакт наставника совсем разрядился без магии. Но делаем мы это тонко, наставник заходит за мной, задает пару вопросов, а женщина едва находит в себе силы, чтобы отвечать. Голос сиплый, веки вечно пытаются закрыться, она слаба, слишком слаба, и потому чаще говорит та, что помоложе. Нервничает, трясется и смотрит так, будто мы с Бартоном ее последний шанс. «Леди Оливия, переоденьте пациентку». Согласно договору, подмигивает мне наставник и выходит, а я достаю одну из ночных сорочек, которая станет предлогом осмотреть тело больной, не нарушая закон. Санитаркам ведь можно? «Так будет удобнее. Вы будете находиться отдельно от остальных, не волнуйтесь», – заверяю ее. Она несколько секунд смотрит мне в глаза, будто не веря происходящему, и тут же благодарит, принимая безмолвные условия договора. А я, пока она с помощью дочери раздевается, осматриваю кожу. Сыпь. Достаточно частая. Сразу после осмотра вымываю руки и зову лекаря Бартона, чтобы обсудить выявленные признаки и сопоставить со временем, кто когда и как заболел. Это не первые случаи в их деревне. Там лекарня переполнена и есть уже несколько смертей. Эти люди пришли сюда в надежде, что мы сможем помочь, говорит он мне. И я чувствую, как плечи тяжелеют от груза ответственности, но тут же расправляются от решимости. Сделаю все, что возможно. «Вы записали, когда это началось?» – спрашиваю у Бартона, так как сама последние полчаса была занята женщиной. Он кивает, предоставив свою тетрадь, и мы сидим еще несколько минут, обмозговывая происходящее. И, честно скажу, выглядит это страшно, учитывая, что попахивает целой эпидемией. «А столица в курсе вспыхнувшей болезни?» – уточняю у лекаря, хотя пара предположительных диагнозов у меня есть. Вот только докторам нужны факты, а не предположения. А инструментов как не хватало, так и не хватает. Скорее всего, они уже направили столичных лекарей в деревню. Но эти люди пришли к вам. Сообщает он, да смотрит так, будто я стала целительницей с волшебными руками, а не лекарем. Вы понимаете, что этот случай может вызвать резонанс? Нам ведь не обязательно всем об этом рассказывать. Напоминаю я Бартону, и он довольно кивает. Я лишь хотел убедиться, что понимаете, на что идете, леди Оливия. Эти люди свой выбор сделали. Они ждут помощи, и я сделаю свою работу, даже если придется делать вид, что это магическое исцеление, не связанное со мной. Мне не похвала нужна, а результат, и вы это знаете, наставник. Однако в этот раз хворь куда серьезнее и масштабнее. А значит, и мы с вами можем пострадать. В моих годах это не страшно, а вот вы... А я знала, на что иду, когда просилась в ученицы. Улыбаюсь в ответ. Я знала, какой путь выбрала, когда еще училась в медицинском, и не бросила и не сбежала, несмотря на то, что на первой практике в морге упала в обморок. А после 3 дней учебы в гнойной хирургии мне 3 месяца снились кошмары. Я не отступаю, не в моем стиле. Я не только о здоровье говорю, но и о том, что вся эта ситуация может быть ловушкой для вас, леди Оливия, говорит он. И в этот самый момент я замечаю огромную черную тень за окном.